Ярославские страдания. Сейчас уже многое утеряно безвозвратно. Это сколько же надо перепахать архивов, чтобы по крупицам сложить судьбу отставного поручика Семена Самойлова. Знаю, что жил в Ярославле, знаю, что был безграмотен, знаю, что состоял при охране необходимых вещей. Кнутов для сечения, щипцов для вырывания ноздрей и штемпелей для накладывания знаков на лицах. Мало. Мало я знаю об этом человеке, но в конце-то концов не ради него и пишу, а ради того времени, в котором проживал сей лыком шитый безграмотный поручик. Еще в начале нашего разрушительного века Ярославль почитался красивейшим из городов русских. Ах, какое великолепие храмов, какие дивные служебные здания, а как прекрасны особняки коммерсантов и местной знати. Но если отринуть внимание в глубину века XVIII, то узрим Ярославль несколько иным, а память сразу подсказывает мысль о гигантском болоте, что еще со времен царя Тишайшего кисло в городе под названием Фроловского, и загулявшие ярославцы, ступив в это болото, домой уже никогда не возвращались. Скотину жители Ярославля не гоняли тогда на окраинный выпас, а просто выпускали на улицах, благо трава там росла в изобилии. Что же касается свиней, так это была забота дворянина Васи Шишкина, который в городе служил по свинячьему надзору. Шишкина все свиньи в городе уважали, оповещая своих друзей об его появлении нестерпимым визгом, издавая который они разбегались, довольно хрюкая, если спастись удавалось. Сей мужественный дворянин ярославского происхождения был от начальства приставлен для борьбы со свиньями, чтобы они могил не разрывали, а детей ползунков загрызть не пытались. Свинья же, она и есть свинья. В те давние времена ярославцы с ума еще не сходили. Кто разума лишался, тех называли сумасбродными и заковывали в колодки, словно каторжных, чтобы на цепи сидячи они умным людям разговаривать не мешали. Стыдно сказать, но сказать придется. Ярославль медициною избалован не был, а единственный городской врач Гаве лечил только семью герцога Бирона, который в Ярославле отбывал ссылку. Кладбищ в городе не хватало, почему и хоронили усопших возле каждой церквушки, которых в Ярославле было великое множество. Трупы же неопознанных жителей выставлялись для публичного обозрения сроком на 3 дня, дабы все прохожие могли наглядно убедиться, что это кто угодно, только не их родственник. После чего мертвецы поступали к божевику, который закапывал их, где придется, дабы от долгого лежания не последовало противной духоты, от того и воздуха заметное повреждение. Кстати, о воздухе. Неизвещен, что думалось ярославцам о будущем экологии, но о чистоте воздуха поговаривали. Ярославль славился выделкой кож, сурика и белил, а некоторые жители повадились на своих дворах варить колбасу, отчего и благоухало. Опять же, и места нужные, не столь отдаленные, куда людей пока еще не ссылают, но куда они своими ногами ходят. Однако при великом множестве ароматов, от колбасы до сурика, ярославцы митингов не устраивали, в узком семейном кругу рассуждая. «Наши деды терпели, и нам Бог велел терпеть. Ничто, вся колбаски рад станется, а дерьмо-то чай свое, не чужое». Только из этих слов, пожалуйста, не делайте вывода, будто ярославцы были людьми смиренными, готовыми все терпеть. Увы, история на своих скрижалях не однажды высекала ярчайшие примеры их буйного характера. Так во времена смутные, когда еще Марина Мнишек у них проживала, они всех незваных пришельцев зверски побили. С московской же властью они тоже не в ладах жили. Во времена онные, незаконными поборами чреватые, ярославцы своих воевод, кои не старались им угождение сделать, бросали живьем в чан с кипящей водой и варили до тех пор, пока мясо от костей не отстанет. Теперь вот Бирон у них проживал со своей горбуньей. Дело темное, правда, не узнаешь, а все-таки подпалили его во славу Божию, чтобы не слишком зазнавался. Это случилось в мае 1760 года, и сынок герцога, Петрушка, сам будущий герцог, в Петербург жаловался, что все несгоревшее было перебито и раскрадено. Несчастье не случилось бы, если б не полицмейстер грузин, а он такой бездельник. Звали этого бездельника князем Давидом Геловани. Уж не предок ли того самого, что любил нам в кино показывать отца всех народов? Если же быть честным до конца, то пожары были ярославцам не в диковинку. Ярославль полыхал почти ежедневно, и тогда гремели церковные колокола, возвещая тревогу. Только не думайте, что из депо выезжала бравая пожарная команда во главе с усатым брандмейстером. Нет, такого еще не бывало. Зато отовсюду сбегались любители погреться у чужого огня, готовые задарма упражняться в таскании от реки ведер с водою. Чтобы город горел не столь часто, начальство мудрейше указывало топить печки только дважды в неделю, а пироги испекать в дворовых печах. И, однако, невзирая на эти строгости, пожары не унимались. А сами погорельцы потом ходили по городу, рассказывая о своих впечатлениях. «Да это все Матрена моя виновата. Сходи, да сходи, — говорит, — в баньку, да отмойся. Ведь на тебе, проклятом, даже рубах шевелится. Ну, я дурак и послушался, пошел. Только за ведик взялся, тут а как полыхнет, и пошло, и поехало. Только успевай людей созывать. Сейчас пойду, да таскаю Матрену за волосы ее, чтобы впредь мужа своего не учила». Так было или не так, об этом муза истории, божественная Клио, стыдливо умалчивает, в подробности не вникая. Тем более бродяг всяких в Ярославле всегда полно было. Их побаивались. Особливо шатучих князь голова не хватал, подвергая обыску. Не окажется ли при онных, от чего Боже нас сохрани, к пожарному случаю каких-либо сумнительных орудиев? Спичек тогда еще не придумали, но и кресало могло служить ярким доказательством подобных намерений. О том, что ярославцы в душе поэты даже воспевали свои пожары, можно судить по названиям ярославских окрестностей. Горелая, паленая, гарь, опалева, жары, огневка, смольная, огоньки и так далее. Пришло, кажется, время поговорить о жидкостях, еще не имевших в ту пору нарядных этикеток, называвшихся горячительными напитками. Трезвостью ярославцы не грешили, горячили себя офицеры гарнизона, употребляли станочники знаменитой мануфактуры Ивана Затрапезного, исправно похмелялись люди посадские и люди мастеровые до полудня, на двух ногах твердо стоящие. Но страшно писать. Вот уже кто действительно умел пить в Ярославле, так это мелкотравчатые чиновники, коих со времен царя Гороха принято величать крапивным семенем. Дабы отвратить их от употребления зелья хотя бы в служебные часы от 7 утра, до 2 пополудни столоначальники в канцеляриях отбирали у подчиненных сапоги, шапки и рукавицы, дабы удержать слабых у рабочего места. Но даже в лютейшие морозы, босые и раздетые, они сигали по сугробам до ближайшего заведения. Будучи уличенными в винопитии, они бывали не раз вторгаемы в губернское узилище. Да неже не отрезвятся и в разум окончательно не придут. Здесь же, не отходя от кабака, расскажу вам о градации чинов в преобильном мире крапивного семени. Нет, ни титулярные, ни коллежские, об этом они и не мечтали. У них карьера строилась по такой лесенке: пищик, копиист, подканцелярист и, наконец-то, слава тебе, Господи, канцелярист. А выше сего звания они подняться и не стремились. Был, правда, один небывалый случай, когда за красивый почерк копииста Ивана Неотелова наместник произвел сразу в канцеляристы. После такого безумного повышения Неотелов трудиться на благо любезной ему губернии уже не был способен, а все время пил и плакал от радости. Так и не видели больше несчастного в канцелярии. А на вопрос, куда делся Неотелов, его коллеги даже не пытались скрывать, что он плачет. «Отчего плачет-то?» — спрашивали их. «Да ведь причин для слез в нашей жизни немало», — уклончиво ответствовали копиисты и пищики. «Мы и сами рыдать готовы, да времени совсем не стало. Эван, сколько писанины нам навалили, досвету не управимся». Меня спросят, как обстояли дела в рукопашных схватках. Тут я отвечу, что слово «избил» в документах не указывалось. Вместо этого писалось, что бьющий делал руками некоторые опыты. А как, спросите вы, насчет этого самого? Надеюсь, вы и сами понимаете, о чем я вас спрашиваю. «Были», — отвечу я вам, положа руку на сердце. Правда, веселых домов для этого не водилось, а веселые девицы, да, существовали. По секрету скажу вам даже больше. Некто Иван Четвертухин, человек широких взглядов на жизнь и мрачной ревностью никогда не страдавший, свободно допускал к себе гостей, соблазненных рубенсовскими формами его несравненной Агафьи Тихоновны. Глядя же на то, как широко зажила эта Агафья, поддалась искушению и сноха ее, а потом и кума в непотребстве скатилась, почему магистрат Ярославля немедленно вмешался. Всех плетьми на площади пересек, дом разломал, а Четвертухину с его Агафьей было указано ехать в деревню и там затаиться. Если же учесть, что плетьми тогда передрали даже тех, кто заглядывался на безбожную красу Агафьи, так вы представляете, какой хохот стоял тогда на улицах. Да, удовольствий было немало. Я бы мог и дальше рассказывать о том, как жили и веселились мои добрые ярославцы, но вот беда, все архивы Ярославля сгорели в 1768 году. С этого времени, когда бумаг не стало, а история обрела свое новое, прогрессивное течение, я и начинаю свой рассказ о страданиях ярославского поручика Семена Самойлова. Предупреждаю, ничего особенного с ним не случится, но он важен для нас, как скромное дитя своего времени. При пожаре 25 июня 1768 года выгорела почти половина Ярославля, и память об этом дне очень долго хранилась среди жителей, которые уже дряхлыми старцами, дожив до времен Пушкина и Лермонтова, поучали внуков и правнуков: «Не шуткуй с огнем, а где вино на столе, там особливо надобно от огня иметь бережение». «Дедушка, откель пожар зачался?» «Вестимо где, в кабаке, были б там откотрезвые, так разве такого бы полыхание допустили?» Первое запаление, по свидетельству документов, последовало на питейном дворе ведерной и чарочной продажи. Нет смысла перечислять ущерб. Погибло в огне лишь трое посадских, зато город выжгло дотла. Не стало даже острога и магистрата. Исчез гостинный двор с его 583 лавками, не стало и торговых, то есть платных бань, в которых мылись горожане, своих бань не имевшие. Вот после пожара и состоялось явление из дыма отставного поручика Семена Самойлова. Члены магистрата ютились в сиротском суде, обсуждая, как помочь городу в его бедствии, когда поручик предстал пред ними со словами: «Мне бы снасть от вашей милости выправить». Вроде бы человек собрался поймать шекснинскую стерлядь золотую, что была воспета Гаврилой Державиным, но далее речь пошла совсем об иных снастях. «Беспокою вас не напрасно я, ибо состою хранителем вещей для государства значительных и драгоценных». «А что это за вещи-то у тебя?» — спрашивали. «Для соблюдения благочиния и порядка очень необходимые, как то кнуты, щипцы для вырывания ноздрей и железные клейма, коими метить людишек положено». Битых кнутом, с ноздрями рваными, да еще клейменных раскаленным железом людьми не считали. Их и звали не людьми, а шельмами. Перечислив набор своих сокровищ, их хранитель в ранге поручика добавил плача: «Во время пожара снасти мои то ли сгорели, то ли украдены, а заплечных дел мастер пропал вместе с ними». При этом выложил бумагу, не им писанную, по причине безграмотности, но им продиктованную, в которой Самойлов просил канцелярию, чтобы благоволило приказать все оные снасти искупить. На искупление отвечали ему управители славного города Ярославля: «В магистрате денег нет и не будет». «Нельзя ли кнутья твои заменить плетями обычными?» На что и был получен ответ от Самойлова, что русский человек плетей не боится. «Вообще ярославцы, — писал историк, — смотрели на плеть как-то нежно, почти благодушно, считая ее орудием очень легким, каким она и была действительно по сравнению с кнутом. Кнута наши предки страшно боялись». Доказав всемогущество кнута в добывании на допросах истины, чтобы тем же кнутом потом и наказывать за ту же самую истину, Самойлов усугубил положение ярким пророчеством. «А после пожара, когда из острога все колодники разбежались, теперь честному люду проезду на дорогах не станется, а у нас, как на грех, ни одного кнута. Узнай об этом разбойнички, тот они возликуют». «Да», — согласились члены магистрата, понурив головы, — «час от часу не легче. И что тут придумать? Надо бы в Москву писать. Пущай знают, как мы тут мучаемся». «Чего в Москву? Сразу в Питер, чтобы нам эти снасти выслали. Иначе, ежели наших людишек не пороть да не клеймить, так они совсем распоешутся. Слыхали, небось? На меднесть-то даже Кучумова на мосту обчистили, а ведь он уж и не человек, а с медалями ходит». «Верно», — заговорили все разом за столом магистрата, «господину поручику окажем почтение, чтобы без снастей не остался. Как не помочь?» Решено было так. Ехать Самойлову по уездам провинции. В Кинешму, Романов и Пошехонье, и пусть воеводы тамошние снастями поделятся. Кинешма отбоярилась быстро. Самойлову было сказано, что у них всего один кнут, а чтобы ноздри рвать и шельмовать печатями, для этой надобности преступников они в Москву отсылают. В Романове воевода поручика высмеял: «Спохватились! Да вы не что и газет питерских не читаете! Ведь уже было писано, что у нас еще в прошлом годе пожар случился. Вот в Пошехонье, может, и сыщется какой-либо кнут лишний, ибо пошехонские давно не горели». Но ехать в эти мрачные края Самойлов боялся. Неудивительно, и любой испугался бы. Ибо Пошехонье императрица Елизавета отдала тем солдатам, что возводили ее величество на престол. Получив звание лейб-компании, эти вчерашние солдаты вдруг стали дворянами, обзавелись гербами и поместьями, тираня своих мужиков хуже разбойников. И сами они, по рассказам, от разбойников ничем не отличались. Вот и сам Пошехонский воевода. «Зачем пожаловал?» — зычно спросил он поручика. Накануне, отъезжая в Пошехонье, тот отслужил в церкви молебен за здравие, чтобы Господь Бог помог ему живым вернуться, и отвечал он воеводе с великой робостью: «Мне бы кнута хорошего». «Так зачем дело стало?» — радостно воскликнул воевода, и на свист его разом вбежали добрые молодцы, все ростом под потолок, кровь с молоком и пивом. «Гляди, какие!» — похвастал воевода. 48 эвтаких нарожал я от баб разных. Они вмиг разложат тебя и всыпят. Го-го-го!» — заржали сыновья-пошехонцы. «Тут наш бедный поручик от страха самую малость в штаны согрешил, говоря, что его сечь нельзя, потому как он человек казенный при чинах и жалование казенном. И бумага у меня казенная, в кой все писано». Узнав же, что Ярославль униженно просит Пошехонье поделиться снастями, воевода обнял Самойлова и даже расцеловал. «Нечто ж мы, пошехонцы, звери какие! Нужду вашу приемлем душевно, снабдим инструментом добрым. Что там один кнут? Мы люди щедрые, бери пять, чтобы не все измочалились». Дело оставалось за малым — сыскать заплечных дел мастера, но его-то как раз и не было. Чины магистратские обещали Самойлову жалование повысить, чтобы сам кнутобойничал. «Того быть не может, — оскорбился поручик, — чтобы я, дворянин, мужиков да баб заголял стягаючи». Между тем время шло, а народ ярославский, ощутив слабость властей, совсем расшалился. Если кого и схватят да посадят за неимением острога в баньку, так посаженный за одну ноченьку баньку-то расшатает, бревна выбьет и побежал родимый. Прослышал Самойлов, что доживает на покое старый мастер заплечных дел Федька Арестов. Но при свидании с поручиком палач сказал, что к делу давно не годен, весьма тяжко болен и по старости лет совсем одряхлел, худо глазами видит, а из дома и выйти не может. Чтобы народ застращать как следует, было ярославцам при барабанном бое объявлено, что отныне станут ссылать не в Нерчинск, а, страшно вымолвить, прямо в пекло Оренбурга, где, как сказывают люди там бывавшие, кто вечером по нужде в огород выйдет, тут ему сразу аркан на шею и потащили в Бухару или Хиву, чтобы басурманское обрезание сделать. «Ах ты, мне тошно!» — восклицали ярославские бабы. «Лучше уж в Нерчинск!» — вздыхали мужики. Магистрат как можно жалобнее отписывал в Москву, что ярославская провинция взывает к первопрестольной. Если сыщется какой сверхштатный палач, то чтобы не скупились и прислали на выручку, ибо у нас в Ярославле колодники сидят на цепях, ожидая наказания. Истомились сердешные кнута ожидаючи, а кормить их накладно. Долго отмалчивалась Москва-матушка. «Уведомление, наконец, было получено», — сообщал историк. «За штатного палача у них нет, а штатного отпустить в Ярославль никак не могут. Самим надобен». Тем временем колодники на цепях недолго сидели, выдернули из стен крепежные кольца и бежали вместе с цепями. «Что тут делать?» Опять застучали на площадях и базарах барабаны, сзывая народ ярославский для слушания слов соблазнительных. Кто из посадских или даже купеческого звания возьмется быть заплечных дел мастером, за того подать и платить магистрат от себя обяжется, а мастер станет получать жалование доброе. Нет, не польстились ярославцы на такие приманки, хотя податей на них нависло немало, и барабаны умолкли. Долго потом на столбах и на папертях церковных болтались такие пламенные призывы к ярославцам во всенародное известие. Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера и быть в штате при Ярославской провинциальной канцелярии на казенном жаловании? И если же кто имеет желание, тот бы явился в канцелярии в самой скорости. Возле таких объявлений толпился народ, веселый. «Ишь что, додумались, сами дурни дураков ищут!» «Верно, Егорушка, золотые слова твои. Нечто же, кто из нас в убивцы пойдет, пущай сами с кнутьями играются!» И кочевряжился пьяный нищий, тряся пустою торбою. «Ежели меня драть, пожалуйста, а чтобы я кого пальцем тронул, ни-ни!» «Тому не бывать! Лучше по миру ходить!» А до всех этих огорчений стал Семен Самойлов прихварывать и к смерти неминучей готовиться. Он бы, наверное, и воскрес для продолжения своего общеполезного жития. Но тут воевода из Пошехонья, одаривший его Иудиным поцелуем, вдруг прислал злодейский счет за подаренные 5 кнутов и щипцы с клеймами. Оценив эти клещи в 1 рубль 20 копеек, а за каждый кнут требовал по 20 копеек. Тут поручик заторопился в отставку.